Несколько раз в день камни, вделанные в металлическую окантовку фолианта, начинают светиться. И пока они не погасли, любой человек может открыть книгу наугад, провести ладонью по странице и дальше ждать, что это ему принесет. Может принести что угодно — удачу, неудачу, исцеление от неизлечимой болезни, внезапную смерть. Скорее всего, ваша судьба зависит от того, какую страницу вы откроете. Мы тщательно отслеживали судьбы людей, соприкоснувшихся с книгой, но какой-либо закономерности выявить не удалось. Грешники оказывались осыпаны благами, праведники наказаны, а то и наоборот. Однако бесспорный факт, что-либо, так или иначе влияющее на судьбу, происходило со всеми, кто проводил ладонью по страницам. А иногда господин Арсварк, соприкоснувшиеся с книгой люди, исчезали бесследно, будто проваливались из этого мира неизвестно куда. Они выходили из дома, входили в дом или сворачивали за угол, после чего их никто никогда больше не видел, и подобных случаев отмечено немало. Неужели так много желающих рискнуть всем изменить свою жизнь в неизвестную сторону? — задумчиво проговорил верхсоветник. — Не то слово! — воскликнул Рон Гардар. — На счастье, камни в обложке книги светятся не столь часто, а в ином состоянии книга бесполезна. Дотрагивайся хоть 100 раз, ничего не произойдет. — Так что же там внутри книги? — спросил Сварог. — Текст. — Текст на незнакомом языке. Естественно, мы скопировали большинство страниц, хоть доступ к ней, сами понимаете, всячески затруднен охранными предосторожностями. Постепенно скопируем остальные страницы. Однако мало что удалось установить, и нет никакой уверенности в окончательной удаче. Алфавит абсолютно неизвестен, аналогов не имеет. Письмо, скорее всего, слоговое, расшифровке пока не поддается. Рисунков много, зато много страниц, из которых ножом вырезаны фрагменты текста. Бесспорно, книга древняя. Да, возраст книги примерно 1500 лет, если судить по состоянию пергамента, — вынужден был согласиться ректор. Это один из древнейших артефактов Гаранда. Существует версия, по которой книга создана первой цивилизацией нашего мира, около 1000 лет назад уничтоженной природными катаклизмами. Я знаю о бархатной книге не понаслышке. Дело в том, что один из моих коллег получил доступ к ней, что стоит, я вам скажу, весьма и весьма кусачи, и в своей очереди ему пришлось дожидаться не один месяц, однако, как выяснилось, стоило того, он получил, что хотел, стал отцом. — Да, любопытная книжица, — сказал Сварог и нисколько не покривил душой. — А кроме нее что имеется? — Кроме нее... «Есть еще лестница от...» — продолжал молодой священнослужитель. «На востоке Гвидора проживает немногочисленная народность, называющая себя одринами. Язычники совершенно невосприимчивые к учению истинного света, хотя храмом неоднократно предпринимались попытки обращения. Одрины поклоняют своим звероподобным богам. Считают, что в нашем мире есть огромная лепешка с загнутыми, чтобы не выливалась вода краями. Живут в землянках и красят зубы в черный цвет, полагая это красивым. При всей их дремучести у них обнаруживаются вещи, появление которых невозможно объяснить. Скажем, миссионер Дошвайлон видел в землянке одринов альтиметр странной конструкции. Он после справлялся в уни авиаторов. Ничего подобного никогда не существовало. Предмет стоял в углу на полочке, украшенной сосновыми ветками. Одрины к нему относились как к священной реликвии. А когда миссионер подошел, чтобы рассмотреть альтиметр вблизи, его с криками и тычками выстрелили землянки. Другие миссионеры тоже описывали предметы, которых раньше нигде не встречали, и назначение которых им было непонятным. Откуда они? Если Одрины отвечали на вопросы, то только в том смысле, что это, мол, дары богов. На их земле найдена так называемая лестница Од. Возле лесного озера находится несколько огромных валунов, сложенных друг на друга наподобие лестницы. Согласно одному из преданий Одринов, это сооружение не что иное, как трон Гостаса, бога громов и дождей, их верховного божества. Если кому-то необходимо предстать перед Гостасом, он должен в грозовую ночь взойти на каменный трон, три раза прокричать, что есть силы, имя бога, и тот призовет человека к себе. Вот только обратной дороги нет. Тот самый миссионер Дошвайлон, отличавшийся любопытством, проделал все как нужно, но ничего не произошло. Наверное, бог Гостас признает только своих соплеменников. Лишь для них открывает небесные двери, — хохотнул вверх советник Наркифай. Юноша пожал плечами. — Не скрою. Нам немного известно об Одринах и их богах. Как я говорил, наша служба особенно тщательно отслеживает деятельность всевозможных сект, по возможности уводя людей из-под их влияния. Сект в короне, к сожалению, хватает. По вашему запросу, господин Арсварк, могут представлять интерес смотрящие в воду и ожидающие. Первые живут довольно крупным поселением на берегу моря, на самом юге Гвидора. По их убеждениям, истинный свет, ниспосланный Творцом, не пролился ни капли на землю, а растворился в океанских водах, и нет на свете ничего блага с ней святей той воды. Они верят, что под водой существует особый мир, населенные людьми, во всем превосходящими обитателей земли. И те, кто проживет жизнь достойно, будет взять под воду, где его воскресят и одарят бессмертием. Поэтому своих покойников они хоронят в лодках, просто отталкивая от берега. — Очень интересно, — сказал Сварог. — Ну, а что ожидающие? — Ожидающие — секта старинная, существующая уже 250 лет. Они живут в ими же построенном монастыре, находящемся неподалеку от города Некушт. Все 250 лет они ждут. Чего? Сейчас я вам зачитаю выдержку из пророчества, которое ожидающие чтут и по которому живут. Вот, послушайте.